Глава 18. Москва. Особняк дворянского рода Моровых. Иван Владимирович Моров. Проснулся я на рассвете. Резерв был уже почти полон, силы я восстановил. Однако спешить выбираться из постели не стал. Запустил циркуляцию и еще полежал, наслаждаясь ощущением спокойствия. Однако, хочешь не хочешь, а вставать было нужно. Никто за меня в этом мире завершить мои артефакты не сможет. В этом я убедился во время экскурсии по особняку Солнцевых. Ту дрянь, что им продавали под видом дорогих изделий, в моей прошлой жизни даже бесплатно отдавать бы постеснялись. — Яна, завари два двойных эспрессо, — велел я. — Слушаюсь, — отозвался умный дом. Скинув одеяло, я прошел в ванную, где, глядя на себя в зеркало, заметил, что пора привести лицо в порядок. Пока еще щетина больше походила на юношеский пушок, а так выглядеть себе представительный молодой человек позволить не может. Хочешь, чтобы к тебе относились серьезно, следи за собой, как нормальный взрослый человек. Вооружившись бритвой, я взялся за бритьем. Можно было бы воспользоваться магией, но с моим резервом лучше не разбрасываться на то, что можешь сделать руками. Вот восстановлю свои 7 узлов, вот тогда можно будет тратить силу на всякую ерунду вроде бытовой магии. На кухню я вошел уже вымытый, выбритый и с довольной улыбкой. Аромат кофе заполнил помещение, и от одного этого запаха тело наполняло бодрость. Взяв чашку с подставки, я сел за стол и взял в руки телефон. Внезапно на странице официального новостного канала оказалась большая статья о том, как бравые следователи службы имперской безопасности провели тотальную чистку в рядах Министерства внутренних дел Российской империи. Не считая самой верхушки, под следствием оказалось больше 200 полицейских. Видимо, это отголоски истории со Ждановой. Она вроде бы намекала, что из-за ее участия в моем уничтожении диких кабанов собственные коллеги были крайне ей недовольны. Выходит, где-то Скворцов и его ребята ухватились за ниточку, которую смогли раскрутить. Неплохо, хоть где-то у службы имперской безопасности есть успехи. Но коррупция, если говорить откровенно, в человеческой крови. Ее не истребить, какими бы драконовскими мерами ни обходились наделенные властью правители. Да что далеко ходить, какая репутация у того же Колмогорова среди дворян. Беспринципный ублюдок, который ради пары лишних рублей пойдет на любое преступление. И если так считают дворяне, которым он принадлежит, и которые стараются ссор из избы не выносить, то что же о таком министре финансов думают простолюдины? А это ведь только один пример, сколько подобных кровопийц ошивается вокруг трона и подкладывает императору свои идеи о том, кому на Руси жить хорошо. Допив кофе, я вернулся к работе. Резерв у меня после снятия проклятия и поглощения силы из него вырос. Как раз хватит зачаровать первую запонку. К процессу все было готово, так что, не откладывая в долгий ящик, я приступил к работе. Сила текла в будущий артефакт. Прессованный белый берилл постепенно терял очертания мизерных крупинок, пока не превратился в полупрозрачную жидкость. Я следил за процессом, контролируя истечение магии из резерва и аккуратно направляя воздействие. Наконец, бороздки оказались заполнены равномерно, и каменный порошок слился воедино с металлом запонки. Я прекратил работу и с удовлетворением осмотрел результат. Простым взглядом наложенных чар не заметить. Вкрапления берилла оказались такими тонкими, что не зацеплялись глазом. А вот в магическом взоре артефакт слабо сиял, при этом не источая магии в пространство. Идеально выполненная работа. Таким темпом я все запонки зачарую еще за 3 дня, и можно будет вообще не опасаться местных чародеев. Вставив артефакт в рукав рубашки, я вновь спустился на кухню. Пора как следует позавтракать, а то организм, выпитый кофе, уже давно переработал, и проснувшийся желудок требовал чего-то более существенного. Повезло мне, что Моровы не держали постоянную прислугу.